Голова у рыбы была необычайно широкая, с золотыми глазами и сердитым надутым ртом. Но больше всего меня поразила ее расцветка. Рыба была окрашена в красные тона, от алого до винного, и усеяна белыми точками и пятнами. Вид у этой яркой красотки, лежавшей на песке, был очень самоуверенный и очень опасный. «У нее вкусное мясо», — прошептал к моему удивлению Таки, потому что рыба казалась мне исключительно ядовитой. Таки осторожно опустил острогу в воду и постепенно, дюйм за дюймом, стал подводить к рыбе зубцы с зазубринами. Все было тихо, слышалось только сердитое шипение лампы. Острога медленно приближалась к рыбе. Я затаил дыхание. «Эта крупная златоглазая рыба, — думал я, — уж наверняка заметит свой надвигающийся рог. Взмахнет вдруг хвостом, поднимет вихрь песка и поминай, как звали. Но нет, она все еще лежит там и с важным видом поглатывает воду». Когда зубцы были уже в футе от нее, Таки остановился. Я видел, как его рука, сжимавшая острогу, чуть переменила положение. Какую-то секунду, хотя мне она показалась вечностью, он стоял, не шелохнувшись, и вдруг с такой быстротой, что я попросту не увидел этого движения, всадил все пять зубьев прямо в затылок большой рыбьей головы. Взметнулось облако песка и крови, и рыба закрутилась и задергалась на зубьях. Она так извивалась, что колючки на ее спине втыкались в острогу. Но вырваться ей было невозможно. Так и слишком ловко нанес свой удар. Быстро перебирая руками, он вытащил из воды шест, и рыба, переброшенная через борт, забилась на дне лодки. Я пододвинулся ближе, чтобы помочь Таки снять ее с зубьев, но он резко оттолкнул меня назад. «Осторожно», — сказал он, — «Скорпиус — опасная рыба». Я смотрел, как он лопастью весла снимает рыбу со строги, и хотя ей по существу уже полагалось быть мертвой, она все еще извивалась и билась и норовила вонзить в борт лодки свои острые спинные колючки. «Гляди, гляди», — сказал Таки. «Понимаешь теперь, почему мы называем ее Скорпиус? Если бы ей удалось вонзить в тебя эти колючки, святой Спиридон, какая бы это была боль, тебе пришлось бы немедленно идти в больницу». Ловко действуя веслом и острогой, Таки поднял Скорпину в воду и швырнул в пустую банку из-под керосина, где она никому не могла причинить вреда. Я спросил, почему ее считают вкусной, если она такая ядовитая. «А-а-а», — произнес Таки, — «это только ее колючки. Их срезают, а мясо у нее сладкое, как мед. Я тебе ее отдам, когда будешь уходить домой». Он снова взялся за весла, и лодка, поскрипывая, заскользила вдоль рифа. Через некоторое время Таки опять остановился, но в этом месте было песчаное, лишь кое-где зеленели пучки молодых водорослей. Он вновь замедлил ход лодки и взялся за острогу. «Гляди», — сказал он, — «осьминог». От волнения у меня захватило дух, потому что до сих пор я видел только мертвых осьминогов, которых продавали в городе, и был уверен, что они совсем не похожи на живых. Но как я не таращил глаза, песчаное дно казалось мне безжизненным. «Вон там, гляди», — показывал Таки, осторожно опуская острогу в воду. «Не видишь? У тебя что, глаза на затылке? Ну вот, смотри, я почти касаюсь его». Но я все еще ничего не видел. Таки опустил острогу еще на фут. «Ну, теперь видишь, дурачок», — засмеялся он, — «как раз под зубьями». И вдруг я увидел. Я и раньше смотрел туда, но осьминог был такой серый и так сливался с песком, что отличить его от морского дна было почти невозможно. Он лежал на песке, окруженный щупальцами. Из-под его лысой куполообразной головы на нас смотрели жутко человеческие несчастные глаза. «Большой», — сказал Таки. Он слегка передвинул пальцы, сжимавшие острогу, но движение было неосторожным. Осьминог мгновенно сменил свою тусклую, песочно-серую окраску на яркую зеленую с изумительными переливами, выпустил из сифона струю воды и под ее прикрытием бросился сквозь тучи песка на утек. Он несся по воде с откинутыми назад щупальцами, напоминая летящий аэростат. «А, Гамотта!» — воскликнул Таки.